Кроме того, необходимо указать еще на одну деталь в отношениях Роберта и матери. Фрау Шуман стала жертвой тяжелой эпидемии тифа, которая распространилась в 1813 году в Саксонии во время отступления наполеоновских войск из России. Хотя она и перенесла тиф, но должна была выдержать тяжелый карантин, поэтому была вынуждена доверить маленького Роберта воспитательнице фрау Руппиус. По какой причине Роберт 2,5 года был отлучен от матери, неизвестно. Это трудно понять, если учесть, что привязанность родителей к маленькому Роберту ввиду утраты дочери, родившейся мертвой в 1809 году, за год до его рождения, должна была быть особенно сильной. Много лет позже его мать писала ему: «Со слезами на глазах я прижимала тебя к сердцу, так как мне пророчили трудные роды. Твой отец был также несказанно счастлив, так как и он беспокоился до родов. Таким образом, твой первый вздох был радостным для других, а для тебя без боли». Роберт, казалось, быстро привык к новому окружению. В своей краткой автобиографии, которую сочинил в 15 лет, он признался в любви к фрау Руппиус, которую называл своей второй матерью. Питер Оствальд, психиатр из Калифорнии и один из лучших знатоков Шумана, указал на то, что эти годы ранней разлуки с матерью были для Роберта одновременно также первым осознанным опытом, принесшим ему боль и печаль. Его привязанность к кормилице должна была быть очень сильной, хотя, по его признанию, в эти 2,5 года он каждый день ходил к своим родителям. Поэтому понятно, что окончательное возвращение в семью принесло с собой сильную боль расставания. Он описывал, как неохотно уходил от фрау Руппиус. «Я очень хорошо помню, что ночью, перед тем, как покинуть дом Руппиус, я не мог спать и всю ночь плакал, что затем встал один, сел к окну и горько плакал. Рано утром меня нашли спящим со слезами на щеках». Его песню «Я плакал во сне» Оствальд интерпретирует как творческое выражение описанного несчастного события раннего детства. В печальных звуках монотонной жалобы фортепианного аккомпанемента буквально представляешь себе ребенка, тихо плачущего и со страхом видящего себя во сне покинутым родителями. Его мать, Иоганна Кристиана, своим пением облегчила Роберту преодоление чувства покинутости после возвращения в родительский дом. Одновременно через музыку ей удалось восстановить между собой и маленьким сыном доверительные и глубокие сердечные отношения, так как отец из-за болезни и своего сдержанного характера не принимал участия в воспитании, влияние материнского идеала стало господствующим. Хорошенький мальчик стал самым избалованным в семье. Постоянное восхищение, обожание красивого ребенка способствовало развитию больших фантазий честолюбивого Роберта, который должен быть повсюду в центре внимания и всегда первым. С другой стороны, такие собственнические настроения способствовали воспитанию личности, процессу обособления, что вело к своего рода вытеснению личной жизни. Мучительное заласкивание с одной стороны и одновременное отсутствие доверчивого внимания с другой имели такие последствия, что ребенок рано ушел в себя и для компенсации начал развивать свой собственный богатый внутренний мир. Это выразилось, во-первых, в том, что он с восхищением погрузился в мир книг по примеру своего отца, и, во-вторых, в желании фантазировать на фортепиано, к чему 7-летний ребенок вскоре после начала занятий с органистом Иоганном Готфридом Кунчем проявил необыкновенные способности. талант импровизатора восхищал его друзей и товарищей по школе, когда он начал изображать на фортепиано музыкальные портреты, мимику, манеру разговора или внешность знакомых лиц. Очень рано он научился в музыке выражать свои чувства, радость или боль, и находить тем самым облегчение. По его собственным словам, в детские годы случилось однажды так, что он ночью сонный подошел к фортепиано и со слезами пытался выразить свои чувства. Так уже в раннем детстве в нем развилась сверхвпечатлительная натура, исполненная бурных чувств. Благодаря литературным импульсам отца и музыкальным наклонностям матери, его таланты развивались в двух направлениях, а именно в литературном и музыкальном. Своим умом, привлекательной внешностью, честолюбивой уверенностью ему, кажется, без труда удалось завоевать школьных товарищей, которые восхищались его писательским, музыкальным и поэтическим талантами. Он организовал юношеский оркестр, с помощью которого устраивал музыкальные вечера отдыха и вызывал тем самым восхищение в общественных кругах любителей музыки Цвикау. В свою очередь, их домашние концерты давали ему возможность познакомиться с произведениями камерной музыки венских мастеров и песенным миром Шуберта. Его большой музыкальный талант проявился также в композиторской деятельности, что выразилось в способности воплощать свои идеи и внешние впечатления в музыке. Без глубоких теоретических знаний на 12-м году жизни появилась его первая композиция переложения на музыку 150-го псалма. Касаясь своих ранних творческих импульсов, он говорил позже: «Меня тянуло к сочинительству с ранних лет, если это была не музыка, то поэзия». Писать литературные сочинения он начал с 10 лет. Сначала это были разбойничьи комедии, которые также ставились на сцене. Затем последовали серьезные рифмовки и стихи, как, например, сборник «Всякая всячина» из-под пера Роберта на Мульде. Эмиль Флексик, для которого Роберт был самым верным и самым интересным другом детства, рассказывал позже, что Роберт свои знания получал в основном из обширной личной библиотеки отца, в которой имелись все классические произведения мира. Чтобы ввести своих товарищей по учебе в мир немецкого языка, он организовал литературное общество, в котором, согласно им самим установленным правилам, все по очереди читали шедевры поэзии и прозы. Он сам был сначала буквально очарован Жаном Полем, произведения которого ошеломили его и, по его собственным словам, доводили до сумасшествия, подобно тому, как отец был очарован Байроном. В то время он все больше познавал мир в зеркале поэзии и сам создал себе предпосылки для погружения в свой собственный мир внутрь себя. Он начал писать стихотворения полной восприимчивости, о чем свидетельствует его запись в дневнике. «Вечерняя грусть» было стихотворением, где я почувствовал себя поэтом, и мои глаза плакали, когда я его писал. Во фрагменте романа «Селена», в котором он самокритично изобразил свою жизнь, он впервые описал важные детали своего детства – печаль, страх, разлуку, бессонницу. В этом автобиографическом романе родилась идея двойника, взятая им у Жана Поля, модная в то время и соответствовавшая его настроению. И неудивительно, что юноша, имеющий двойное дарование музыкальное и литературное, по словам его друга Флексига, был вскоре убежден, что в будущем станет знаменитым человеком при любых обстоятельствах. Психическое развитие Шумана в период полового созревания соответствовало юноше, структура личности которого идентифицировала себя с двумя направляющими фигурами – с матерью, своим первым объектом любви, которая вела его к музыке, и с отцом, обратившим его внимание на значение литературы. Хотя частые депрессии, постоянная жалость к себе матери, а также психическая инвалидность отца из-за хронической болезни должны были подавлять его, он все же был в состоянии развить в себе стабильное чувство собственного достоинства. Если не обращать внимания на его случайные школьные страхи и почти болезненный страх, что его не любят, возможное последствие разлуки с матерью в первые годы жизни, можно судить о том, что Роберт в годы полового созревания был честолюбивым, необычайно одаренным и чрезвычайно впечатлительным юношей, коммуникабельность которого выражалась, между прочим, и в проявлении раннего интереса к девушкам, в чем он сам признавался. Первым его увлечением стала Эмилия Лоренц, которой было только 8 лет. Предполагают, что она впоследствии, вероятно, вышла замуж за его брата Юлиуса. Немного позже он влюбился в 10-летнюю Иду Штельцель. Невиданная детская любовь продолжалась 2 года и вдохновила его на многие стихотворения, которые он посвятил своей возлюбленной. Неожиданная трещина в развитии личности Роберта произошла на 15-м году жизни. Судьба нанесла ему 2 тяжелых удара в течение 10 месяцев. Первым ударом была утрата сестры Эмилии, которая покончила с собой в 1825 году. Она была на 14 лет старше Роберта, очень интеллигентная, чрезвычайно чувствительная, без сомнения занимавшая особое место в его сердце среди женского окружения. Она была самым любимым ребенком родителей, пока младший, более талантливый брат Роберт не стал самым любимым и обожаемым ребенком семьи и потеснил ее с первого места в детской иерархии. Это могло быть одной из причин того, почему ее психическое состояние значительно ухудшилось в связи с переходом Роберта в юношеский возраст, когда все больше и больше начали развиваться его многосторонние и необыкновенные способности. Стала развиваться немилосердно прогрессирующая душевная болезнь с тяжелой депрессией, полной бездеятельностью и неподвижным взглядом в одну точку. Между тем, ей стало немного лучше, особенно когда Роберт сыграл ей один из 3 лендлеров и вальс. Музыкальная терапия помогла. И она немного развеселилась. Эта депрессивная душевная болезнь была, по-видимому, вызвана кожным заболеванием, появившимся во время посещения бабушки, и яд которого распространился на все благородные части тела. Мы не знаем, о какой болезни шла речь, поэтому все намеки от чешуйчатого лишая до сифилиса остаются спекулятивными. В тяжелом депрессивном состоянии Эмилия в возрасте 29 лет покончила с собой. По словам Густава Янсена, ученика Шумана, она утопилась во время приступа лихорадки. Историк медицины Зутермейстер утверждает, что она выпрыгнула из окна. Роберт отреагировал на самоубийство своей сестры тяжелым стрессом, страхом и беспокойством, душевным расстройством и яростью, которые часто появляются при неожиданной утрате любимого человека. Показательно, как юноша описывает свои тогдашние чувства. «Я был как бушующий вал, я кричал, почему именно меня поразила молния?» и «Я проклинал свою судьбу».